Глава 22. Генри едва не сломил меня в кабинете, вывалив разом столько дряни. Энни меня предала. Ривера продал. Мать, как выяснилось, изменяла отцу, а тот вообще оказался убийцей. В каком-то смысле Дэвис даже сделал мне услугу, доказав без всяких сомнений, что моя мечта о честной, правильной жизни несостоятельна. Так что теперь я мог, не раздумывая, послать эту самую мечту куда подальше. Хаскинс был прав. Генри подмял под себя закон, а значит, я имею полное право пустить этот закон по боку. И да поможет мне врожденный криминальный талант. Первым делом я заехал домой. Грабить собственный дом, конечно, еще то извращение. Особенно, когда напротив припаркована полицейская машина. Но после того, как Генри замучил меня рассказами о жутком поступке отца и о Драговиче, который якобы меня повсюду ищет, чтобы сожрать мое сердце, полиция беспокоила меня меньше всего на свете. Как и многие неблагонадежные люди, я, в свою очередь, тоже не шибко доверял банкам. А потому хранил 6000 баксов в старом красном с золотом сборнике по уголовному праву, распихав сотенные купюры между страницами. Улизнув от Генри, я забрал из дома деньги, смену белья, костюм, а также раздолбанный в хлам ноутбук, который служил мне еще до Дэвиса, и скрылся незамеченным. Я знал, что использование кредиток или банковских счетов тут же выведет на меня и Дэвиса, и полицию. А значит, чтобы выкрутиться, мне придется воровать. Вопрос был, разумеется, чисто практический. Но этим дело не исчерпывалось. Я представлял, с каким облегчением вздохнет один отмотавший 12 лет экземпляр, узнав, что я вернулся в мир криминала. Некогда мой излюбленный способ угонять машину был таков. Сперва я лениво прогуливался мимо моечного бокса. Парни оттуда вечно выскакивают, покончив с работой, чтобы обхаживать следующую тачку. Сперев ключи от какой-нибудь дорогой модели, я неторопливо вышагивал туда-сюда, нажимая кнопочку дистанционного открывания единого замка и заодно отыскивая свой новый транспорт. Потом садился за руль и был таков. Люди, пользующиеся ручной автомойкой, обычно являются обладателями очень дорогих колес. Так и на этот раз я увидел Infiniti V8 от Вашингтонского арт-клуба. Времена меняются, и ныне округ Колумбия буквально наводнен красными глазками камер наблюдения и патрульными машинами, отслеживающими все проскакивающие мимо номерные знаки. И те, и другие легко могут засечь угнанный автомобиль. Так что мне требовалось избавиться от Infiniti как можно скорее. Мне нужна была, что называется, чистая тачка, чистый мобильник, чистое оружие и кое-какие другие предметы первой необходимости. Так что, по большому счету, мне нужен был этакой бандитский гипермаркет. Я даже знал, где его найти. Через 40 минут я подъехал к заболоченной части парка Манасас, близ Оккокуанского водохранилища. Припарковался за углом окруженного чахлыми деревцами куанетского ангара из гофрированного алюминия. Огляделся, нет ли полиции, и, никого не обнаружив, направился к задней двери с ельским висячим ударопрочным замком. С этой штуковиной я хорошо был знаком, хотя и проковырялся с ней целых 2 минуты, пока не открыл. Внутри гаража оказался настоящий рай для воров. По стенам были аккуратненько развешаны всевозможнейшие причиндалы домушников, съемники цилиндров, наборы отмычек, даже гидравлические ножницы и бензорезы, способные за минуту проделать отверстие в бетонной стене. В застекленных шкафчиках я обнаружил с полдюжины сотовых телефонов и прибрал себе парочку, убедившись в наличии туристической сим-карты. Вскрытие оружейного сейфа огромного, как целая кладовка, отняло у меня немного больше усилий, чем хотелось бы. Но, учитывая тот арсенал отмычек, что имелись в гараже, это был всего лишь вопрос времени. Внутри хранилось десяток длинных стволов, даже две винтовки М-16, обе с переводчиком огня, установленным на автоматическую стрельбу. Это было бы чересчур уж в духе Чарльза Бронсона, на мой взгляд. Примечание. Имеется в виду фильм «Однажды на Диком Западе». Конец примечания. Я прихватил парочку 9-миллиметровых пистолетов Беретта. На таких меня натаскивали на флоте. «Почему бы тебе не взять еще и НК-45?» — раздался голос за спиной. «Девятка может не справиться с работой». Я обернулся с пистолетом у бедра, крепко сжав рукоять. Передо мной стоял улыбающийся Картрайт. Он указал на дальний угол гаража. Там находился датчик движения и видеокамера, так хорошо спрятанные, что я не заметил их при входе. «Тихая тревога», — пояснил Картрайт. «Когда ты в последний раз сюда лазил, ее тут не было». «Извини», — смутился я. «Я боялся, за тобой будут следить и за отцом тоже». «За ним следят. Меня пока миновало». «Твоя тачка у ангара?» «Ага. Точнее, не совсем моя. Могу обменять на 10-летнюю Honda Civic с чистыми номерами». «Спасибо». В обычных обстоятельствах такой обмен был бы далеко не равноценным, но сейчас я не видел других вариантов. Картрайт всегда оказывался там, где в нем возникала острая нужда, и неизменно извлекал выгоду из чьей-то беспомощной ситуации. Эта сцена была странно похожа на ту, когда я первый раз столкнулся с Картрайтом. Нынче он уже вторично застукал меня в своем гараже. В первый раз мне было 16. В те далекие годы для моего брата и его дружков, малолетних преступников, гараж Картрайта был неким сказочным местом, этакой пещерой Алладина. Как-то раз брат спросил, могу ли я снять ельский ударопрочный замок на гараже? И я ответил, что если дать мне время, то с замком я, пожалуй, справлюсь. Тогда братец стал подзуживать меня сделать это наспор. Разумеется, я согласился. Он с приятелями, в том числе с сыном Картрайта Чарли, привезли меня к гаражу и подбили снять с двери замок. Заняло это у меня тогда всего минуту. Когда нарисовался Картрайт, все смылись, оставив меня одного в гараже. Первое, что он сделал, когда меня поймал, это надавал хороших оплеух. Никто не знал, как Картрайт делает деньги, но все были уверены, что лучше у него под ногами не вертеться. И тут вдруг он вылавливает меня в своем хранилище оружия и всяких воровских прибамбасов, выставляющих его далеко не с лучшей стороны. «Ты знаешь, что будет с твоим отцом, когда он узнает, как глупо ты рискуешь своей шкурой, водясь с этими безмозглыми идиотами?» — спросил он меня тогда. Уставившись в пол, я лишь смущенно помотал головой. «Как ты сюда попал?» — спросил он. Я вытащил из-за спины его замок, вскрытый и невредимый. «Я его не сломал», — поспешно объяснил я. «И я ничего здесь не трогал. Я просто хотел знать, смогу ли я с ним справиться». «Ты его снял?» — опешил Картрайт. Он уже не казался таким сердитым, а даже как будто был немного впечатлен. «Кто тебя этому научил?» «Никто. Я просто люблю разбирать замки и забавы ради». Учитывая, что отец сидел в тюрьме, мать уже больная, работала на двух работах, а мой чертов братец со своими дружками служил для меня основным примером, Картрайт понял, что скоро я плохо кончу. Или отправлюсь на тот свет, или тоже сяду. Хотя он и не мог меня остановить. Ведь мне нужны были деньги, чтобы оплачивать медицинские счета. И в тот день он заключил со мной сделку. Он обучает меня ремеслу, для начала искусству снятия замков. Если я перестаю заниматься всякой дилетантской хренью с этим малолетним варьем из братниной шайки. Должно быть, он меня пожалел. Или понял, что если и не в силах уберечь меня от бед, то хотя бы может научить не попадаться. Или распознал во мне не по годам развитый талант, который он мог использовать в своих целях. Как бы то ни было, Картрайт показал мне, как работают профессионалы, и научил меня всему, что я теперь знаю. И все ж таки я никогда не мог отказать своему брату. Это меня в итоге изгубило. И вот теперь, 12 лет спустя, когда я дал зарок порвать с прежней жизнью, я опять оказался в его гараже и снова был пойман за руку. «Ты в порядке?» — спросил Картрайт. Я кивнул. «Может, тебе еще что нужно?» Я оглядел стену, пробежал глазами по полке с инструментами домушников и указал наверх на стальную вагу с когтем на конце. Этой штуковины я уже давненько, 10 лет, не брал в руки. Даже не с той ночи, когда меня арестовали, а с последней удачной кражи. Эту приспособу, напоминающую обычный пожарный багор, мы называем халлиганом, а также вслед за пожарниками хулиганом. На одном конце крепкой, слегка отогнутый раздвоенный клин, который можно просунуть между дверью и косяком и без труда ее отжать. На другом – загнутое острие и тесло. Разработали этот инструмент в пожарном департаменте Нью-Йорка. Примечание. Инструмент был изобретен в 1948 году первым заместителем пожарного департамента Нью-Йорка Хьюго Халлиганом. Конец примечания. Но саму идею хулигана позаимствовали у домушников. Как гласит легенда, где-то в 20-30-х годах прошлого века несколько пожарников ковырялись в развалинах и пепле, оставшихся от банка в Нижнем Манхэттене, который был ограблен, а потом подожжен для сокрытия улик. Грабители оставили после себя явно кованную на заказ монтажку с крюком на конце. Дымоглотам эта штука понравилась. Они сделали себе такие же, распространили по пожарным станциям. За несколько десятков лет приспособление усовершенствовалось, и теперь борцы с огнем могли всего за минуту обеспечить себе проход практически через любую дверь. И тогда верные своим принципам домушники, вроде меня, слимонили доработанную идею обратно. Картрайт снял хулигана со стены. Чертовски здорово держать эту штуку в руках. «Хорошо, что ты вернулся, Майк», — пристально посмотрел на меня Картрайт. «Передай отцу, чтобы не беспокоился. Со мной все в порядке». «Разумеется. И не переживай. За стволы потом расплатишься». Расставшись с Картрайтом, я отправился к автовокзалу компании Greyhound, чтобы пустить ищеек по ложному следу. Я приобрел билет во Флориду по своей корпоративной карте American Express и еще один до Сан-Франциско по именной банковской карте. Затем я прогулялся по залу ожидания и точно Робин Гуд раздал свои кредитные и дебетовые карты случившемуся там народу. Белому парню с дредами и в залатанных штанах, парочке точно взрывом взлохмаченных тинейджеров, однорукому мужику, потягивающему из бутылочки торчковый сиропчик Робби Туссин с виноградным вкусом, после чего все осчастливленные разошлись по своим углам. Теперь, когда я не мог рассчитывать на помощь полиции, единственной надеждой была улика на Генри, о которой сообщил мне Хаскинс. Что-то мне подсказывало, что судья не стал бы за минуту до гибели наводить меня на мужика по фамилии Лэнгфорд, если бы тот на самом деле был мертв. Для начала мне следовало покопаться в делах Лэнгфорда, и после пятичасового сидения в Рестонской окружной библиотеке, где я и выглядел, и смердел в точности, как другие, населявшие это местечко бездомные, поскольку так и не успел переодеться, передо мной, наконец, забрезжила надежда. Адвокатом Лэнгфорда был некий господин по имени Лоуренс Катена. Живя в Грейт-Фоллс, на границе штата Виргиния, он работал выездным адвокатом в одной из элитных окраин округа Колумбия и специализировался на делах о доверительной собственности и делаверских корпорациях. Примечание. Так называется компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавер, предусматривающим особо льготные условия для образования корпораций. Конец примечания. Делаверский закон позволяет людям, живущим в каком угодно месте, регистрировать в этом штате фирму анонимно, не указывая поименно ни единого владельца или управляющего, что, конечно, привлекательно для множества фиктивных фирм и кормящихся с этого юристов. Доверительная собственность и делаверские компании с ограниченной ответственностью просто идеальны для сокрытия активов, уклонения от налогов и тому подобных вывертов. К тому же такая корпорация обладает правом юридического лица, чем далеко не всякий может похвастаться. И, супротив столь хорошо проплаченного укрывателя финансов, как Катена, у меня не было ни малейших шансов проникнуть в дела Лэнгфорда. Если только какой-нибудь местный клерк, как это иногда случается, по ошибке не выпустил секретную информацию в договорах корпорации или не засветил цепочку названий, связывающую подставные компании с теми лицами, которых они прикрывают. И что бы я делал без моей трудолюбивой крепкой задницы? Я чуть не ослеп, пробегая глазами мелкий шрифт на мониторе. Но все ж таки незадолго до того, как библиотека закрылась и меня выперли на улицу, я нашел, что искал. Упоминание о передаче арендной недвижимости в Сент-Августине от Лэнгфорда в прижизненный траст. Возможно, под занавес жизни Лэнгфорд понимал, что здоровье у него стремительно иссякает, и позаботился, чтобы дядя Сэм не наложил свою лапищу на его наследство. Однако у меня появилось отчетливое ощущение, возможно, подпитанное моим крайним отчаянием и тем фактом, что для меня это единственный ключ, что Лэнгфорда следует искать среди живых покойников. Многие люди думают, что авиакатастрофа или срежиссированное самоубийство – лучший способ сымитировать свой уход из жизни. Хотя, не сомневаюсь, до очень многих вопросов хороший адвокат вроде Катены вполне может докопаться. Нет, уж лучше спокойненько залечь на дно где-нибудь во Флориде, изобразив, как Лэнгфорд, скромную кремацию. В результате всех этих умозаключений я испытал некое самодовольство, но ничего полезного не извлек. Никто из близких родственников Лэнгфорда его не пережил, а одна из причин платить Катенам всего мира по 500 баксов в час в том, что они будут молчать, как могила, и выцарапать какие-либо секреты из его связанных адвокатской тайной рук попросту невозможно. Легально почти невозможно. И это слишком поздно осознал Хаскинс в своем квесте за уликой против Генри Дэвиста. Однако мне было не до щепетильности. К тому же я прихватил у Картрайта инструменты, с которыми мог проникнуть куда угодно. Хотя это был все же запасной мой план. У меня не было времени забираться в кабинет Катены и его обследовать. Я рассчитывал на куда более тонкую работу. Я сел на хвост Катене, когда тот покинул офис и проследил за ним до некоего дома в Джорджтауне, рядом с Дамбартон-Оукс. Примечание. Старинный особняк в Джорджтауне управляется попечителями Гарвардского университета. Конец примечания. У парадной двери переминались слуги. Изнутри доносились характерные звуки великосветской вечеринки. Я подождал, пока адвокат войдет в дом, затем проехал мимо и припарковался в тени за углом, откуда очень неплохо просматривались кухня и гостиная. Вскоре я позвонил Катене на сотовый и, глядя в окно, стал ждать. «Ларри Катена», — взял он трубку. «Мистер Катена, добрый вечер», — заговорил я. «Прошу прощения, что беспокою вас так поздно. Это Терренс Далтон из канцелярии главного судмедэксперта. У нас тут есть тело, и его опознали как...» Я прикинулся, будто зачитываю. «Карл Лэнгфорд. Дата рождения 15 марта 43-го. Мы искали его ближайших родственников и выяснили, что вы были его поверенным». «Боюсь, вы ошиблись. Карл Лэнгфорд мертв». «Ну да, я знаю», — сказал я, словно раздражаясь. «Потому-то я вам из морга и звоню». «Вы нашли в окружном архиве заключение о теле Карла Лэнгфорда?» В его голос закралась озабоченность. «Да, и вдобавок несколько кредиток и еще кое-каких вещей. Не могли бы вы утром приехать на опознание тела?» «Хорошо, буду», — ответил он. Я назначил ему время, продиктовал номер телефона и простился. Уж не знаю, купился ли Катена на мою байку, но это было и не особо важно. Это была старая уловка мошенников, желающих вызнать у людей какие-то сведения. Вы кому-нибудь звоните и сообщаете, что согласно каким-то удостоверяющим личность документам, найденным при трупе, у вас в морге лежит на льду его жена или дочь. Когда человек впадает в истерику, вы его чуть охлаждаете, описывая тело, не соответствующее его близкому. Обычно весь этот спектакль называется «Мертвая негритянка». От таких потрясений, сперва от ужаса, потом от облегчения, жертвы, как правило, теряют бдительность и выдают желаемую информацию: номер карточки социального страхования или имя с адресом, которое якобы поможет исправить недоразумение. Я прекрасно знал, что Катена не станет давать мне нынешний адрес Лэнгфорда, но это и не важно. Мне нужно было, чтобы он связался с Лэнгфордом, и я решил, что умертвление одного из его, так сказать, мертвых клиентов — верный способ выяснить, жив-здоров ли тот. Через окно я увидел, что адвокат отступил в сторонку и позвонил кому-то по мобильнику. «Отлично. Вот теперь-то я и облачился в свой чистый костюм. Я достаточно много времени вращался в вашингтонских высших кругах и мог свободно явиться на любую вечеринку и подделаться под гостя. Если бы я только знал, как это просто еще лет 10 тому назад. Вместо того, чтобы вскрывать двери и спускаться в квартиры с крыш, я мог бы просто зайти на любое сборище, сказав: «О, приветик, я друг Джона по работе». Угоститься бурбоном, обсудить сериал «Полиция Нью-Йорка» или какие-нибудь уже заплесневевшие политические сплетни, а потом незаметно скользнуть в спальню и не спеша рассовать по карманам драгоценности. Примерно так я и пробрался в дом, где нынче увеселялся адвокат. Это был красивый особняк в стиле колониального возрождения с колоннами на крыльце. Мероприятие обслуживала та же фирма, которую нанимала группа Дэвиса для рождественских корпоративов. А это был добрый знак. Я взял с блюда каре ягненка и стал высматривать среди собравшихся Катену. Будучи людьми воспитанными, гости старались не глазеть на парня с повязкой на носу. Наконец, возле лестницы я углядел адвоката. Он как будто был немного не в себе и приготовился его обчистить. Когда он завернул за угол, я попятился прямо на него и, натолкнувшись, буквально рассыпался в извинениях. «Ничего страшного», — буркнул Катена. Я поставил на столик свой бокал и поскорее сделал ноги. Я боялся, что мои навыки карманной чистки за годы загрубели. Мне даже показалось, он почувствовал, как кто-то тянет у него мобильник, Но Катена, похоже, ничего не заметил. Или так был поглощен последними новостями о всплывшем в окружном морге теле Лэнгфорда.